Работая вместе с Гюнтером, Вальтер также переводил стихи о прекрасной даме, однако вскоре между ними произошел разрыв. Переселившись в Германию в 1918 году, Вальтер продолжал заниматься литературной и переводческой деятельностью, переводил русских авторов, Толстого, Сологуба, Горького и других, писал о них критические статьи. С 1926 года преподавал русский язык в Кёльне. Вальтер и прежде всего Гюнтер оказались посредниками в знакомстве Блока с современной немецкой поэзией. Они оба увлекались тогда символизмом и слагали собственные стихи в неоромантическом духе. Кумиром молодого Гюнтера был Стефан Георге. В воспоминаниях о Блоке Гюнтер утверждает, что знал наизусть почти всего Георге и познакомил своих русских друзей с этим великим немецким поэтом. О том же говорится и в книге его воспоминаний «Жизнь на восточном ветру». Кроме того, и Гюнтер, и Вальтер были уже тогда поклонниками Рильке, известность которого на Западе в ту пору только начиналась. «Я читал Вальтеру стихи», — вспоминает Гюнтер. «Более всего нас увлекал тогда Рильке, автор книги образов, только что появившейся вторым изданием. Мы знали ее вскоре всю наизусть». Не приходится сомневаться в том, что, рассказывая своим петербургским друзьям о современных немецких поэтах, Гюнтер говорил не только о Георге, но и о Рильке. «Мы говорили главным образом о стихах», — вспоминал он впоследствии. Гюнтер сообщает также, что читал Блоку стихи Георге, которые, впрочем, не произвели на него большого впечатления. «Я читал стихи Стефана Георге, но Блоку они не понравились». Далее Гюнтер уточняет, что к новейшей немецкой поэзии Блок вообще относился с поразительным равнодушием. Свидетельство Гюнтера, видимо, достоверное, требует пояснений, ибо отношение Блока к германской поэзии в целом далеко от того равнодушия, с которым он воспринял поэзию Георге. Блок любил немецкую культуру и был ей многим обязан. Германский романтический дух был, вообще говоря, особенно близок младшим русским символистам, устремленным в начале века к мистическому и запредельному. В.М. Жермунский еще в 1914 году обратил внимание на то, что именно символизм явился причиной оживления интереса к романтической поэзии. Конечно, в этой связи следует говорить не только о немецких романтиках первой трети XIX века, но и о неоромантизме конца столетия, в том числе о философских сочинениях Ницше. Германское влияние сказалось в мировосприятии и творчестве Блока, Андрея Белого, Вячеслава Иванова и других поэтов, хотя и преломилось у них по-разному. Молодому Блоку, например, созвучна прежде всего сама атмосфера романтизма, его таинственность, сказочность, аромат старины. Романтической дымкой древних преданий овеяны многие стихотворения молодого Блока. Королева жила на высокой горе, и над башней дымились прозрачные сны облаков. Темный рыцарь в тяжелой кольчуге шептал о любви на заре в те часы, когда Рейн выступал из своих берегов. Влюбленность, 1905. О своем путешествии в страну германской легенды Блок с легкой иронией рассказал в статье «Девушка розовой калитки и муравьиный царь», где описаны средневековый немецкий городок неподалеку от Рейна, развалины старинного рыцарского замка и тому подобное. Статья относится к 1906 году, начало и апогей его дружбы с Гюнтером. Поэтический мир романа германского средневековья воссоздан Блоком и в его лирической драме «Розы и крест». О знакомстве с немецкими романтиками свидетельствует Блоковская библиотека. В ней были, например, на русском языке Генрих фон Офтердинген Навалиса, «Размышления отшельника, любителя изящного» Тика, Петер Шлемель Шемисса, «Собрание сочинений Гофмана», известный труд немецкого ученого Р. Гайма «Романтическая школа», книги В. М. Жермунского «Немецкий романтизм и современная мистика», и «Религиозное отречение в истории немецкого романтизма». Судя по обилию помет, книги Гайма и Жирмунского были прочитаны Блоком с особым вниманием. Характерно, что современники Блока видели в нем поэта, родственного по духу немецким романтикам. И В. Адоевцева, например, воспроизводит по памяти слова Гумилева о Блоке. «Блок – романтик, романтик чистейшей воды и к тому же немецкий романтик, недаром он по отцу немец. Немецкая кровь в нем сильно чувствуется и отражается на его внешности. Да, Блок – романтик со всеми достоинствами и недостатками романтизма. Этого почему-то никто не понимает, а ведь в этом ключ – разгадка его творчества и его личности. Для Блока, как для Фридриха Шлегеля, слово – магическая палочка, которой он хочет заколдовать или расколдовать мир. Он, как Навалис, ищет самого тайного пути, ведущего его в глубины его собственного сознания. Он тоже в 20 лет был бунтарем, хотел в своей гордыне сравняться с Творцом. Читая Тика, Шлегеля, Навалиса и немецких романтиков вообще, я всегда вспоминаю Блока. Все это мог сказать и он. У Блока даже внешность романтическая. Он как будто сошел с портрета какого-нибудь друга Навалиса или Шлегеля. В том же духе писал о Блоке и Корней Чуковский. Если бы летом 1799 года Блок прочитал свои первоначальные стихи за столом у Каролины Шлегель, ей, Фридриху Шлегелю и Фридриху Шеллингу, они почувствовали бы в нем своего. Какое письмо написала бы о нем Каролина своей удивительной дочери Августе? Его томление по прекрасной даме было бы сочувственно понято теми, кто лишь за год до того наблюдал, как из умершей девочки Софии фон Кюн, ее неутешный возлюбленный, создал себе вечную святыню, воплощение мирового блаженства, ту самую мировую душу, которая, по ощущению Шеллинга, составляет нерасторжимую связь между юдолью и Богом. Не было бы ничего удивительного, если бы оказалось, что Блок слушал в Йенском университете осенью 1799 года лекции о системе трансцендентального идеализма и гулял по окрестным холмам с 20-летним Брентано. С каким умилением читал бы его гимны прекрасной даме благочестивый Захария Вернер? В нем чувствовался мистик именно германского склада души, соотечественник мейстера Эггарта, Иоганна Таулера, Якоба Бёме. Его боговидение было чисто тевтонское. Вообще, в русском символизме Блок, как и Андрей Белый, представители германских, а не латинских литературных традиций. Из поэтов немецкого романтизма Блоку был, несомненно, близок упомянутый Клеменс Брентано. Родство между двумя поэтами особо подчеркнул еще в 1923 году В. М. Жирмунский. Наибольший интерес, однако, Блок проявлял к творчеству последнего романтика Генриха Гейне, ряд стихотворений которого перевел на русский язык. Кроме того, в 1919-20-х годах он редактировал издание сочинений Гейне во всемирной литературе. С германской культурой связаны и крупнейшие из выполненных Блоком переводческих работ. Весной 1908 года, откликнувшись на предложение В.Ф. Комиссаржевской, Блок перевел для ее театра одну из известнейших романтических трагедий – драму Франца Грильпарцера «Про матерь». Свое понимание этой драмы Блок раскрыл в специальной ей посвященной статье об одной старинной пьесе, где романтическая трагедия Рока переосмысливается с позиции русского человека страшной эпохи. Итак, несомненно, что культура Германии и прежде всего культура эпохи романтизма была далеко не безразлична Блоку. В своей книге воспоминаний Гюнтер приводит слова Блока о том, что он, Блок, любит Германию. Примечание. Весной 1922 года в письме к В. Грегору, немецкому переводчику поэмы «12 драмы «Роза и крест», Л. Д. Блок со своей стороны упоминала о любви поэта к Германии. Это явствует из ответного письма Грегора от 26 мая 1922 года, где сказано: «Очень меня обрадовали также ваши слова, что Александр Александрович любил немцев». Конец примечания. И все же Блок не мог разделить восхищение молодого немецкого поэта с пафосом декламировавшего стихи Георгия. А поскольку Гюнтер настаивал на том, что стихи Метра – вершина современной лирики, Блок, следует думать, скептически воспринимал и всю новейшую немецкую поэзию, в том числе Рильке. Это становится особенно ясным в свете исканий Блока тех лет. Уже в 1906 году он чуждался крайних проявлений декаденства, индивидуализма, аристократизма, элитарности, эстетизма и так далее. В сознании долга, великой ответственности и связи с народом и обществом, которое произвело его, художник находит силу ритмически идти единственно необходимым путем, писал Блок в 1908 году в статье «Три вопроса». Лозунги, под которыми выступал в Германии Стефан Георгия, оказывались все менее приемлемыми для Блока, тяготевшего, как уже отмечалось, к общественности и традициям русского демократического искусства XIX века. Позднее, в 1919 году, Блок заметил, что доктрина «искусство для искусства» противоречит самой сущности искусства. Знал ли Блок стихотворение Рильке? Ответить на этот вопрос со всей определенностью, к сожалению, не представляется возможным. Помета в записной книжке Блока, впервые обнародованная С.А. Небольсиным, свидетельствует лишь о том, что к лету 1906 года имя Рильке было Блоку известно. Примечание. С. Небольсин делает категорический вывод о том, что летом 1906 года Блок познакомился с первым изданием книги образов и обратил в ней внимание на стихотворение «Ангел-хранитель». Между тем, запись, на которой основываются все рассуждения С. Небольсина, вовсе не принадлежит Блоку. Она сделана рукой Гюнтера, скорее всего, в марте-апреле 1906 года, когда немецкий поэт находился в Петербурге. 12-я записная книжка Блока, в конце которой помещена эта запись, охватывает период с января по август 1906 года. Можно предположить, что в одной из своих бесед с Блоком Гюнтер указал ему на сборники своих любимых поэтов Рильке, Гофмансталя и Шлосса. Все названные Гюнтером книги были изданы между 1902 и 1904 годами. Их выходные данные приведены не вполне точно, видимо, Гюнтер записывал по памяти. Конец примечания. Но держал ли Блок в руках книгу образов или какие-нибудь иные сборники Рильке, читал ли ее, говорить об этом можно только предположительно. Сопоставление блоковского «Ангела-хранителя» с одноименным стихотворением из книги образов, развернутое в статье Небольсина, также не может служить доказательством знакомства Блока с немецким первоисточником. О принципиальном различии обоих стихотворений не раз упоминает и сам Небольсин. Примечание. Похожего у двух авторов крайне мало. Нельзя говорить здесь о богатстве перекличек и созвучий и тому подобное. Подчеркивая очевидную разнонаправленность обоих стихотворений, автор усматривает в блоковском «Ангеле-хранителе» скрытый, хотя и необычайно выразительный ответ Рильке. Разумеется, в плане историко-культурном и даже типологическом сопоставление этих двух одноименных произведений вполне допустимо. Возражение вызывает лишь тезис о безусловном знакомстве Блока с данным стихотворением Рильке. Конец примечания. Конечно, нельзя не пожалеть, что Блоку не пришлось, а если и пришлось, то лишь мимолетно, познакомиться со стихотворениями Рильке, в особенности же со стихотворениями русского периода. Религиозно-мистический накал часослова был, как уже указывалось, сродни молодому Блоку и наверняка воодушевил бы его. Блок, если бы он действительно читал стихотворение Рильке, не мог бы не обратить внимания и на глубокую музыкальность его поэтической речи. Этим отличается и блоковский стих. В перспективе развития европейской литературы XX века можно утверждать, что музыкальное начало поэзии воплотилось прежде всего в лирических стихах этих двух поэтов. Примечание. В своей статье, посвященной Стефану Георге, 1911, Гюнтер упоминает о поэтах, которые придают первенствующее значение слову и его звучности. Среди них, подчеркивает Гюнтер, имеются и крупные, пользующиеся заслуженной славой, дорогие нам и создавшие прекрасные произведения во Франции, например, Малларме, в Германии Рильке, в России Блок. Конец примечания. Впрочем, винить Блока в том, что он прошел мимо Рильки, не приходится. Младшие символисты в ту пору были целиком погружены в решение собственных творческих задач. Кроме того, в отличие от старших символистов, Брюсов, Бальмонт, они больше тяготели к национальной культуре, чем к западноевропейской. Даже такие германофилы, как Андрей Белый или Вячеслав Иванов, были знакомы с творчеством Рильке весьма поверхностно. Лишь на рубеже 10-х годов, когда некоторые из них, Андрей Белый, Эллис и другие, объединяются вокруг московского издательства «Мусагет», выделявшегося своей германофильской направленностью, их интерес к Рильке становится более определенным. Имя Рильке постоянно встречается, например, в переписке Эллиса и Андрея Белого с Э.К. Метнером, музыкальным и литературным критиком, идейным руководителем «Мусагета». Блок был тесно связан с «Мусагетовцами», особенно в 1911-12 годах. Именно в этом издательстве вышли все три тома его собрания стихотворений. Тем не менее, имя Рильке не упоминается ни в его переписке с Андреем Белым, ни в его письмах к Э.К. Метнеру. В 1910-е годы произведения Рильке все чаще переводятся на русский язык и печатаются в наиболее видных изданиях или журналах. Так, в шестом номере «Русской мысли» за 1911 год появилась подборка стихотворений Рильке, переведенная А.А. Биском. Инициатором публикации выступил Брюсов. В 1913 году в известном издательстве К.Ф. Некрасова был напечатан сборник «Современные немецкие поэты», в который вошло 39 стихотворений Рильке, переводчик Эльснер. В том же году и в том же издательстве в переводе Лидии Горбуновой, Лепешкиной, был издан роман «Заметки Мальте Лауриц Бригге». Тогда же в переводе Юлиана Анисимова в Москве выходит «Книга часов». Все эти издания обсуждались в русской периодической печати. Наконец, весной 1914 года в Киеве на русском языке была выпущена «Жизнь Марии» в переводе поэта В.Н. Маковейского, перелагавшего стихи Блока на французский язык и обменявшегося с ним в 1913 году несколькими письмами. Один экземпляр книги Маковейский послал Блоку, снабдив его своим автографом по-французски: «Господину Александру Блоку, моему любимому поэту, непобедимому и непобежденному». О поэзии Рильке Блок должен был не раз слышать от Ларисы Рейснер, с которой он общался и в первые месяцы после октября, и особенно в 1920-21 годах. Л.М. Рейснер увлекалась стихами Рильке, переводила их на русский язык. В 1917 году в журнале «Летопись» номер 7-8 была напечатана ее статья «Райнер Мария Рильке». В 1919 Лариса Рейснер работала над другой статьей, оставшейся неопубликованной, «Демель и Рильке до и после 1914 года». В ней, между прочим, упоминается о пребывании поэта в Петербурге и ставится вопрос, что увидел Рильке в России. Есть основания думать, что Эль Рейснер обсуждала с Блоком отдельные аспекты своей работы. В дневнике Блока есть запись от 18 января 1921 года. «Маховая. Эль Рейснер, Рильке и прочь. Строчкой ниже добавлено: Ларисы так и не было. Это единственное известное нам упоминание имени Рильке, сделанное рукой Блока. Речь идет здесь о встрече в издательстве «Всемирная литература» на Маховой улице, где, можно предположить, было назначено в тот день обсуждение, видимо, не состоявшееся из-за отсутствия Рейснер, издательских планов, связанных с ее переводами из Рильке. И тем не менее, поэзия Рильке в целом осталась Блоку малоизвестной. Он знал о Рильке и, возможно, читал его в оригинале или в переводах, но ему не пришлось углубиться в творчество своего замечательного современника, почувствовать в нем созвучность собственному мироощущению. В многоголосом хоре современных поэтов Блок не расслышал совершенно особый, неповторимый голос своего германского собрата. Честь подлинного открытия Рильке принадлежала в России не Блоку, не символистам, а следующему поколению русских поэтов, прежде всего Пастернаку и Цветаевой.